Вот такое стихотворение, это 72-й год, когда тут все горело вокруг, и в моем родном городе. А в эти дни горели за посадом болото, и стояла мгла в Москве, и скрип травы, желтевший самосадом, был жесток при неслышимой листве, а со степей казахских и каспийских шел зной, и было небо, как в огне. Душа болела о родных и близких, о матери я думал, о жене. Да что там думал, жизнью и корнями. Мы так срослись со всем, что есть кругом, что, кажется, и почва под ногами. Мы сами, только в образе другом. Я место знал одно, там теперь там пусто. Поселок брошен, а погост сгорел. Могил не стало, и такое чувство, как будто я вдвойне осиротел. И где моя судьба в судьбе народной, и что со мною станется, и с ней не разберешь. Так едок дым болотный, земля горит на родине моей.